Глава 10. Надо хорошенько подумать. Ассирия. На кой черт, спрашивается, я пошла в парк, прилегающий к академии? Точно бес попутал, не иначе. Бубнила себе под нос, неспешно вышагивая по брусчатым тропкам. Пыталась внушить себе, что причиной моей прогулки является не кореглазый магистр, друг моих родителей, а просто мне захотелось подышать свежим воздухом перед сном. Но как бы я ни юлила, себя ведь не обманешь. Да сдался он мне 100 лет. Пусть с кем хочет, с тем и проводит свое время, — фыркнула мысленно. Не знаю, что больше злило, что, возможно, в этот самый момент Салдер зажимал эту Сабрину или то, что его губы до сих пор не удавалось выкинуть из памяти. Они были так близко, а его запах... Хватит, Ассирия! Дурные мысли лезут в твою голову. Он взрослый мужик. Ты невинная девушка, и таких у него, по рассказам отца, было предостаточно. Так что прижми свою задницу и не лезь к нему. Целее будешь. Только подумай, что случится, если он тебя... того самого. От картинок, которые полезли в голову, где боевик жадно брал меня, толкаясь бедрами по телу, разлился жар. На мгновение остановилась на месте, понимая, что нужно уходить отсюда. Не к добру это непонятное влечение, которое возникло столь молниеносно, что даже самой страшно. Только хотела развернуться, как за спиной послышался тихий голос. «А разве можно такой красоте гулять в одиночку?» Обернулась, замечая красноволосого парня, который ранее соплей стекал по стене от моей магической волны. «Чего тебе?» — кинула я ему. «Позволишь составить тебе компанию?» — лучезарно просиял он. «Да нет, спасибо!» — хмыкнула я, чувствуя, что присутствие этого огонька мне неприятно. «Хочу прогуляться одна». «Но ведь одно и скучно!» — открыл рот, чтобы послать его куда подальше, как передо мной сверкнула вспышка портала, из которой вышагнул Салдер. «Она вроде ясно сказала нет», — угрожающе произнес он, закрывая меня своей спиной, словно я сама справиться не смогла бы. «Нужно уважать желания других. Свободен!» «Да, магистр», — скривился красноволосый, бросая на него недовольный взгляд. «Вообще-то я бы и сама смогла справиться с ним», — буркнула я, пытаясь скрыть волнение и бабочки внизу живота от присутствия кореглазого брюнета. «Я не сомневаюсь», — хмыкнул он в ответ. «У меня есть к тебе разговор. Пошли». Передо мной возникла пространственная воронка портала, и Салдер шагнул в нее. Не стала оттягивать и пошла следом. Едва сдержалась от грязной брани, когда увидела, что вышла в своей комнате. Там, где стояла моя магическая защита. Да какого черта здесь творится? Почему магия не действует? «Тебя вообще учили ставить магическую защиту на комнату?» Недовольно покачал головой Салдер, засовывая руки в карманы брюк, тем самым привлекая мое внимание к ненужному месту и заставляя сердце биться чаще. «Вроде большая уже, чтобы понимать, что, находясь среди парней, нужно уметь обезопасить себя», — продолжал важно вещать он, каждым словом выводя меня из себя. «Глупо надеяться лишь на одну щеколду, ведь ее легко можно открыть магией», — усмехнулся мужчина. Игнорируя влечение к этому нахалу, злобно уставилась на него в ответ. Не хотела говорить ему про то, что с моей магией творится что-то непонятное. Я даже начала бояться, что и боевые пульсары тоже мне не помощники. «А если...» «Ты чего это задумала?» Насторожился кореглазый, мгновенно собираясь и готовясь к защите, так как на моей ладони возник боевой пульсар. «Стойте ровно, магистр!» Тихо произнесла я, смотря в карие омуты и приказывая себе не спускаться взглядом ниже. «Мне нужно кое-что проверить». За долю секунды спустила с пальцев пульсар, который обманным маневром сменил направление и вместо груди Салдера ударил в его бедро. Увиденное заставило сжать пальцы в кулаки и прикрыть глаза, яростно втягивая воздух носом. Чертов пульсар прошел сквозь тело мужчины, разнося в щепки прикроватную тумбу. «Это что?» — нервно спросил боевик, смотря то на меня, то на разбросанные за его спиной щепки. «Как ты научилась такому приему?» Замер он. «Очень удобно, скажу я тебе. Ты можешь защищать таким образом других. Алиса тебе показала». От меня не укрылось, как засверкали глаза магистра при упоминании имени моей мамы. Странно. Но не это сейчас важно. «Уходите», — устало произнесла, направляясь к двери и распахивая ее. «Я хочу спать». Внутри творилось нечто невообразимое. Впервые в жизни я почувствовала себя бракованной. Ведь то, что только что произошло, это нехорошо. Я хотел поговорить с тобой. Салдер подошел ближе и нагло вернул дверное полотно на место, игнорируя мое возмущение. Насчет второго курса. Он мне не нужен, выпалила я. Хотела, чтобы он ушел, чтобы оставил меня наедине со своими мыслями. Точно? Впал в ступор боевик. То есть я хотел сказать, что это верный выбор? Уходите, магистр Нериан. Едва держала себя в руках от накатывающей истерики. Моя магия, с ней что-то не так. Она вроде есть, но ее вроде и нет. Но как тогда я сегодня утром размазала красноволосого по стене? Ассирия. Пальцы Салдера коснулись моего запястья, и я вскинула взгляд, на мгновение утопая в его глазах-озерах. Ты очень красивая девушка. Будь начеку с парнями. После этих слов он вышел в коридор, оставляя меня в разбитых чувствах. Место от его касания жгло огнем, в то время как я до сих пор ощущала мужской одеколон с легкими древесными нотками, который нравился мне до безумия. Набрав полную грудь воздуха, оторвала взгляд от удаляющегося мужчины и захлопнула дверь, учащенно дыша. Здесь что-то не так. Почему пульсар пролетел сквозь него? Хотя магистр попытался его отбить. Но ведь тумба разлетелась в щепки, так? Так. Тогда в чем проблема? Почему на Салдера моя магия не подействовала? От своих размышлений вслух замерла, понимая, что, скорее всего, именно на него она и не действует. А вот сейчас мы проверим. Моя магия дала сбой, или его великолепие какой-то особенный.